Глава 34. 8 чудес в 8 странах. Гуру и его супруга Мандарава отправились посетить 8 главных и второстепенных кладбищенских земель, среди которых были Нампа, Цалчен и Кайладрог. По пути великий ваджерный мастер вращал колесо дхармы для гневных дакинь, божеств и людоедов, а Мандарава проявила 8 великих чудесных деяний. Деяние первое. Подчинение Мамо гневных дакинь кладбищенской земли. Сначала в кладбищенской земле гневных звуков, именуемый сад Нектара, когда 8 гневных дакинь показывали свое волшебство, Мандарава испустила 5 своих проявлений, восседавших прямо в пространстве в позе лотоса. Из их ладоней излился нектар, образовав 8 огромных кружащихся озер в 8 направлениях. В центре каждого озера появился 1000-лепестковый цветок лотоса, и на каждом из них на лепестке восседало ее проявление. Каждое проявление было окружено множеством таких же, совершавших разнообразные действия. Они делали подношения, совершали круговые обходы и простирания, играли на винах, пели восхваления и разбрасывали цветы. Это изумительное зрелище наполнило верой всех гневных дакинь, и они воскликнули: «Кьема, царица людей Мандарава, ты супруга, обладающая самыми удивительными высшими качествами. Являясь главной супругой второго Будды, ты достигла совершенства в самадхи внепонятийного осознавания. Твое чудесное воплощение испустило 5 различных проявлений света, 1000-лепестковые цветы лотоса и озера, полные амриты. Незапятнанная дакини, обладающая 5 высшими качествами, ты спонтанно проявляешь невообразимые чудеса. Мы все, гневные дакини, собравшиеся на этой кладбищенской земле, умоляем тебя порадовать наше собрание даром святой дхармы прямо сейчас». Мандарава спела им в ответ такую ваджерную песнь: «Намо гуру Падмакара, в изначально чистом пространстве голубой небесный свод Хармакаи проявляется мхогакайю радужных облаков, заполняющих все направления. Великий дождь Нирманакайи, усмиряющий любым необходимым способом, не сходит на нерожденную землю незагрязненного сада учеников. Беспредельное проявление 5 изначальных мудростей созревает в безупречный плод сущности колесниц. Плод, всеобъемлющий как пространство, является несотворенным состоянием великого блаженства. Силою благословения владыки, гуру Падмасамхавы из Удияны, не имеющего себе равных в 3 временах, я обрела великую удачу и получила это незапятнанное возвышенное воплощение. Послушайте теперь, хотя проявленное существование основывается на взаимозависимости, я, дакини, представляющая чистое восприятие существования, а вы, гневные мамо, являетесь нечистым выражением мирского. Изначально все вы вне заблуждения и пребываете в собственной сущностной природе первозданной чистоты. Однако из-за своих временных омрачений вы страдаете, цепляясь за «я». Следует распознать, что страдание происходит только от вашего собственного заблуждения. Теперь, гневные мамо, отбросьте заблуждение. Природа вашего собственного ума является Буддой. Не принижайте себя из-за этого заблуждения, природа которого — Будда. Не цепляйтесь непреодолимой привязанностью за эту иллюзорную игру видимостей. Не считайте объекты концептуального ума истинными. Не поддерживайте привычку двойственного схватывания и цепляния, а наоборот, разрушьте ее. О, гневные мамо, осуществите недвойственное состояние 5 достоверностей, которому присуща чистая, изначальная мудрость самовозникающего осознавания. Поймите, что природа вашего собственного ума является ничем иным, как настоящим изначальным Буддой. Для освобождения из бескрайнего океана сансары следует применять противоядие и искусные средства. Зная это, наблюдайте собственную природу, о гневные дакини. Прямо раскройте свою природу Дхармакайи, которая доселе была неузнана вами. Осуществите абсолютное состояние четырех гай. Благодаря этой песне все мамо освободились. Затем все проявления Мандаравы растворились обратно в ее сердце. С тех пор мамо стали ее преданными слугами. Они собрали 108 тантр сокровенной устной передачи и записали их тайным символическим письмом текстов сокровищ Терма. Были также собраны подношения разных существ для сокрытия текстов. Людоедки мамо поднесли хранилище из шкуры носорога Ракша. Демоны Якши поднесли хранилище, отмеченное слогом Кша. Правители – каменное хранилище. Свитки текстов сокровищ были помещены в эти надежные хранилища и тщательно запечатаны. Эти хранилища были вручены мамо, которые приняли их и сокрыли в ступе, в той ее части, что имеет форму сосуда. Деяние второе. Покорение 72 злобных правителей. На кладбищенской земле Симхавана дакини присела отдохнуть в тени дерева Тала. Но тут пришли 72 злобных правителя, решив проверить уровень ее реализации и показать свои магические силы. Мандарава испустила из ладоней белый, желтый, красный и зеленый нектары. Растекаясь в 10 направлениях, нектары призвали 10 дакинь, которые растворились в теле принцессы. Затем из ее тела вышли 10 гневных существ с бесчисленными магическими проявлениями и оружием в руках, связав злобных правителей клятвой. После этого вновь были испущены лучи света, проявляя неисчислимые чудеса, которые покорили злых правителей и заставили их отдать свою жизненную силу. Каждый из этих прежде злонамеренных правителей стал охранителем учения тайной мантры, и все эти славные защитники получили от принцессы указующие наставления. Защитник Каларакша поднес сосуд, украшенный драгоценными камнями. Все наставления были помещены в это хранилище, запечатаны, и он растворился в пространстве. Мандарава встретилась с драгоценным гуру из Удияны, чтобы рассказать об этих событиях. Чрезвычайно довольный, он дал ей такое указание. «Теперь ты быстрее должна идти в страну Котавира и связать клятвой великого препятствующего демона Ваджрабинаку и его последователей. Пришло время проявить высшие качества, которыми ты полностью наделена». Деяние третье. Покорение великого препятствующего демона Ваджрабинаки. Принцесса немедля отправилась в Котавиру, где устроилась под деревом Камарупа. Там она проявила мандалу Ваджрадхату. Внешняя часть этой мандалы была проявлением каждой из 9 колесниц учения. Внутренняя часть была проявлением 4 и 6 разделов тантры, а тайная часть – проявлением Дворца Измерения Великого Блаженства. Принцесса практиковала в течение 17 месяцев, и вся мандала божеств наконец проявилась ярко и во всех подробностях. В это время могущественный препятствующий демон Ваджрабинака вместе со своей свитой из 8000 вредоносных демонов решил уничтожить мандалу божеств мудрости с помощью черной магии. Он проявил свирепую пыльную бурю, от которой задрожала земля. С неба, подобно граду, посыпались песок, камни и земля, из-за которых день превратился в ночь. С воем и визгом низвергались метеориты, град и молнии, грохотал гром, похожий на рев тысячи драконов. Ночью бушевали пожары, испепеляя горы, днем зловещие облака затмевали солнце. Появились разнообразные привидения. Некоторые выглядели как молодые привлекательные мужчины и женщины, другие как дряхлые старики со свирепым выражением лица. Некоторым из вождей демонов не подходили их тела, и все они произносили неразборчивые, обманчивые речи. Наконец, демонические полчища верхом на тиграх, леопардах, медведях и обезьянах окружили Мандараву. Огонь и дым вылетали из их ртов и ноздрей. Их число было столь велико, что под ними дрожала земля. Раздавались жестокие крики: «Убей! Убей!» и «Рази! Рази!» Тогда Дакини Мандарава проявила свои чудесные способности в полную силу, чтобы подчинить препятствующих демонов и произнести пророчество о их будущем. Она преобразилась в великую совершенную царицу с сотней голов и тысячей рук, одетую в кладбищенское одеяние. Все поры ее тела пылали огнем, а волосы поднимались вверх к богам. В руках она несла различное оружие, а когда ступала сотней ног, то под ней сотрясался весь мир. Она заставила пылать мандалу изначальной мудрости. Неожиданно она спела такую бесстрашную песню: «Хум-хум, пхе-пхе! Я пылающая Дакини трех миров существования. Мое могущество в этом мире безгранично и обширно, как небо. Каждое мое движение вздымает океанские волны. Моя сила управляет всем, что является мирным в этом мире и за его пределами. Все оставшееся я раздавлю между ладонями своих рук. Теперь вы, демоны и злодеи, подобные стервятникам, приготовьтесь к смерти. Своим пылающим ваджерным мечом я изрублю злодеев на кусочки. Рлу, рлу, хум, пхе, пхе, пхе, пхе». Затем она опустила пальцы своих ног на вершины всех больших и малых окрестных гор, превратив их в пыль. Охваченные страхом, препятствующие демоны потеряли сознание. Очнувшись, они покорно поднесли Мандараве сущность своих жизней с такими словами: «Кьема, Дакини изначальной мудрости, пожалуйста, послушай. С незапамятных времен, из-за силы нашей обманчивой кармы, происходящей из-за отсутствия осознавания, мы приносили живым существам один лишь вред. Мы противостояли даже тебе, супруге всех Будд. Твоя форма, возникшая из медитативного равновесия, является высшим проявлением гневного сострадания. Теперь, испугавшись, мы подносим тебе наши жизни». Затем, в соответствии со своим обещанием, они поднесли сущность своих жизней и клятвы тела, речи и ума. «Три-трио намара кадуна» — такова клятва подношения тела. «Нри-три-яма-бина-я-кадун-за» — такова клятва подношения сущности их речи, как сердечной мантры. «Три-мута-я-гу-и-хэ-тун-ник» — клятва подношения сущности их умов. Демоны поклялись с этого времени защищать учение. Также они приняли обеты никогда намеренно не наносить вред уму любого живого существа и начали взращивать бескорыстное намерение — бодхичитту. Покорив демонов, принцесса вновь проявилась в своем мирном облике Мандаравы. Чтобы усмирить их умы, она преподала более 700 указывающих наставлений, как великую волну благословений священной Дхармы. Эти наставления были записаны символическим письмом, запечатаны в шкатулке из шкуры носорога и отданы на попечение гневной Дакини, хранительницы учений. Деяние четвертое. Обращение к Дхарме людей Непала. Затем Мандарава встретилась с гуру, чтобы рассказать ему все, что произошло. Он дал ей 100 дополнительных указующих наставлений, чтобы она сокрыла их в великой горе Кайлаш. Используя метод быстрой ходьбы, Мандарава за 7 дней пришла в Тибет к святой горе Кайлаш. К ее прибытию местные демоны, наги и духи проявили бесчисленные магические иллюзии. Тогда она проявилась как Дакини Ума Деви и соединилась с хранителем горы Махадевой. Она одарила его тайным посвящением и связала клятвой. Вручив ему 108 сокровищ, она отправилась в страну Непал. Там она прожила 7 дней в горной пещере, именуемой Асура. Ее посетили 8 непальцев, среди них была молодая женщина, у которой было множество драгоценных украшений. Она сказала Мандараве, что никогда не встречала ее прежде, но тем не менее чувствует к ней великую преданность и стала расспрашивать принцессу. «О Дакини, откуда ты пришла? Как зовут твоих родителей? Как зовут мастера, у которого ты училась? Каковы каста и род твоей семьи? Почему ты пришла сюда в это время? Я прошу тебя доставить мне радость, ответив на мои вопросы». Эта девушка накопила великую заслугу в прошлом. Она похожа на женщину семейства Лотоса, сестру богов, подумала Мандарава. Узнав посредством своего всеведения, что жизнь женщины близка к концу и что в будущем она переродится как Дакини, которая принесет благо существам, Мандарава спела такую песню Брахмы, самопроизвольно излившуюся из ее уст. «Кье, о благородная женщина из страны Непал! Каста моей семьи — это царское семейство Захора. Моего отца зовут Вихарадхара, а мать — Вангмо Огема. Мое имя — принцесса Мандарава. Мой духовный учитель — гуру Падмасамбхава из Удияны. Я следую пути 9 колесниц Буддхадхармы. У меня нет определенного места жительства, и я странствую с одной кладбищенской земли на другую. У меня также нет желания найти мужа, который увеличивает и поощряет заблуждение. Мой сын — это изначальная мудрость великого блаженства. У меня нет иллюзорных слуг или последователей. Мои охранители Дхармы — Дакини и Мамо этого мира. Я пришла в это место, чтобы спрятать драгоценные тайные наставления о сущности тайной мантры, которые даровал ваджерный мастер. Я несу их сюда как подношение. Через 3 года ты, женщина, умрешь и переродишься царицей, супругой царя Непала. Звать тебя будут Шакьядеви. Ты встретишь великого гуру Падмасамбхаву и станешь подходящим сосудом для получения учений тайной мантры. Затем ты сокроешь множество терма, текстов глубоких наставлений, чтобы в будущем принести благо краснолицему народу страны Тибет. После этого Мандарава пошла с 8 непальцами в деревню и объяснила свою историю. Все люди этой страны собрались, чтобы убедиться, является ли Дакини подлинной. Старый аскет обратился к ней. «Девушка, ты следовала духовному учителю. Я хочу знать, какие глубокие передачи ты получила, а сколько времени ты потратила, чтобы осуществить какую-либо из них. Какие знаки могут доказать, что ты являешься держательницей этих передач? Может, ты на самом деле пришла сюда в поисках мужа?» Так расспрашивал ее аскет, сурово взирая на принцессу. Дакини ответила. «Кье, слушайте, я держательница чистого осознавания. Мое положение и род даже выше, чем у моего мастера. Я пришла сюда не для состязаний с кем-то подобным тебе. Чтобы опровергнуть твои ложные воззрения, я расскажу кое-что о себе». Мандарава взлетела в пространство, и ее тело засияло так сильно, что затмило солнце. Из ее уст самопроизвольно возник звук Дхармы. «Хум, Хри, гуру Падмасамбхава, добрейший владыка, рожденный из озера и свободный от грязи привязанности, Ты являешься воплощением Будд трех времен. Пожалуйста, взгляни сейчас на эту девушку, Мандараву. Для того, чтобы я смогла устранить искаженные мирские воззрения, пожалуйста, поддержи меня своим состраданием. Мой возвышенный ум является изначально чистой природой, Самантабхадри. В трех временах я свободна от страха рождения и смерти. Достигнув состояния великого блаженства, незапятнанного привязанностью, я не пребываю в сансаре. Я знаю, как беспрепятственно принести благо живым существам, открывая дверь дхармы, которая усмиряет без привязанности. Те, кто еще находится в сетях сансары и стремится к освобождению, становятся моими последователями, ибо я держательница совершенной, чистой тайной мантры, приносящей непрерывное блаженство. Сказав это, принцесса щелкнула пальцами, и старый аскет потерял сознание. Все население Непала, почувствовав великую преданность, поклонилось Мандараве. Люди почтительно попросили ее учить их дхарме, поэтому она спела им такую песню об отсечении привязанности к сансаре. «Кье! Слушайте, мужчины и женщины Непала! Страдание мирского существования неисчерпаемо. Любое видимое счастье подобно меду, собранному пчелой. Привязанность к сансаре подобна яду. Принятие его, даже по незнанию, является саморазрушением. Привычные кармические склонности подобны приговору к долгому тюремному заключению. Если кто-то по неосторожности попадет в такое положение, он утратит возможность освободиться. Если есть цепляние, переходящие удовольствия увлекают вас, а когда они уходят, приходит страдание. Связь с сансарическими спутниками подобна встрече с палачом, ибо в конце концов они приводят нас к перерождению в низших мирах. Богатство и собственность подобны объектам вожделения голодных духов. Даже если вы проявляете усердие, добиваясь благосостояния, но в беспорядке и суете этого мира оно не дает никакой свободы и подобно медленному избиению себя до смерти. Привязанность к этому существованию причинит вам горе, поскольку вы остаетесь рабами собственных омрачений. Постигните сейчас этот путь, положитесь на три драгоценности, как на объекты прибежища. Вверение себя святой дхарме принесет вам счастье в этой и во всех будущих жизнях. Я, Мандарава, практикую таким образом. Если вы удачливые ученики, вы станете усердно практиковать этот путь. И все люди возрадовались этим словам. Деяние пятое. Покорение духов кладбищенской земле Цанг-Цанг. Обратив все население Непала к дхарме, Мандарава, используя быструю ходьбу, отправилась на ужасную кладбищенскую землю Цанг-Цанг. Здесь, в пещере, в лесу Пхабрамари, она провела целую неделю. Все духи, обитавшие на этом кладбище, решили помешать ей и проявили множество препятствий. Демонстрируя свой уровень достижения, Дакини проявилась как Симхамукха, львиноликая Дакини. Она связала всех злокозненных духов и демонов клятвой и приказала им впредь защищать дхарму. Деяние шестое. Обращение к дхарме мясников страны Пхентха. С кладбищенской земли Цанг-Цанг Мандарава направилась в страну Пхентха, что в области Падмавана, в город жаждущих крови мясников, именуемый Кумри. Жители этого города убивали тысячи живых существ и пожирали их. Чтобы обратить этих мясников на путь дхармы, Дакини проявилась как бродяжка и села на перекрестке. Множество мясников собрались вокруг нее. Они говорили ей о том, как она красива, и приглашали ее к себе, предлагая переспать с ней. Мандарава отвечала им. У меня нет желания иметь обычного любовника из этого мира, особенно любого из вас, мясников, живущих здесь. В мире нет ничего более ценного, чем сама жизнь. Однако в этом демоническом месте существуют бессмысленные убийства и смерть. Жена, которой достойны вы, злобные пожиратели плоти, это демоница с ужасных кладбищенских земель. Людоеды чрезвычайно оскорбились таким ответом. Они угрожали отрезать ей руки и ноги, если она не позволит им овладеть ею. Они закричали «Убьем ее!» и стали бить, стараясь лишить жизни. Как только они схватили ее, Мандарава неожиданно проявилась как гневная дакини. Проявление было столь велико, что голова ее возвышалась высоко в пространстве. Из своего тела она испустила 6 дакинь, которые с победным кличем объявили, что освободят всех мясников. Все люди страны собрались вокруг, выразив почтение дакини, и пообещали сделать все, о чем она их попросит. Тогда она приказала им прекратить лишать жизни невинных существ. Повинуясь ее приказу, мясники отказались от своего недобродетельного поведения и вступили на путь дхармы. Дакини поворачивала колесо учения 3 месяца, и все жители страны Пхентха обрели освобождение благодаря практике учения Будды. Деяние 7. Освобождение семьи ремесленника в Бенгале. После этого Мандарава побывала в стране, именуемой Калинга. Здесь она встретилась с ваджерным мастером и получила от него указывающие наставления о ключе к сущностной тайне. Учитель сказал: «Мандарава, теперь ты должна идти на восток в страну Захор, где есть существа, которые нуждаются в усмирении. Ты должна удовлетворить их нужды, одарив дхармой». Повинуясь указанию, Мандарава направилась в Бенгал. Когда она проходила через город, именуемый Сирана, который находится на границе царства, она встретила семью пожилого ремесленника. У них были сын по имени Сарвакара и дочь Прабхасатва. Вся семья долго и пристально рассматривала дакини. Затем они с благоговением коснулись своими головами ее стоп и попросили наставить их на путь, поскольку им еще не посчастливилось встретить учителя. Мандарава сказала: «Послушай то, что я расскажу о тебе, Сарвакара. Прежде я была царицей по имени Пемакье в царстве Дамару. В это время твоим отцом был Якша Анандапала, и ты стал царем Шинтабудху. Ты был вынужден убить много людоедов, поэтому и принял много низких перерождений, включая настоящее. Для тебя пришло время выйти из этого состояния. Ты, девушка по имени Прабхасатва, была царицей Дамару, которую звали Кала. Вот почему вы чувствуете такую преданность по отношению ко мне. Теперь же я раскрою вам учение тайной мантры». Получив посвящение и учение тайной мантры, они освободились и через 3 месяца проявили радужное тело. Деяние 8. Освобождение царства Захор. Мандарава приняла решение еще раз повидаться со своими отцом и матерью. Когда она пришла в Захор, все внешние и внутренние министры и их окружение практиковали медитацию в затворничестве и не знали о прибытии принцессы. По дороге она встретила дочь ремесленника, которая так обрадовалась, узнав Мандараву, что обняла ее ноги, а потом побежала оповестить всех о ее возвращении. Все люди царства, переполненные радостью, во главе с царем и царицей, пришли повидаться с нею. Мандарава совершила простирание перед родителями, а они совершили простирание перед ней. Затем дакини на благо им проявила свою просветленную чудесную деятельность. Раскрыв грудь, она показала целую мандалу в своем сердце — собрание прозрачно-ясных божеств долгой жизни. Все были изумлены и охвачены благоговением. В течение года она непрерывно вращала колесо дхармы. За это время ее отец и мать обрели радужное тело. Министр Цукпа растворился в сердце ее отца-царя, и все царство Захор обрело освобождение. Самайя. Так завершается 34 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Рассказ о том, как Мандарава проявила 8 великих чудес в 8 странах, усмирив людей и духов, чтобы утвердить их на пути Дхармы.